из пены. Теперь вернемся к великой дуге в небесах, какую описали отсеченные тестикулы Урана. Кронос метнул ошметок отца неба, как вы помните, далеко в море. Нам его видно. Близ ионийского острова Китера падает он, разметывая брызги, подскакивает над водой, вновь всплывает и, наконец, уходит вглубь. Могучие плети семени тянутся за ним, как ленты за воздушным змеем. Там, где хлещут они по поверхности моря, вскипает яростная пена. И вот уж вся вода бурлит и кипит. Что-то всплывает. Из ужасов оскопления отца и противоестественных замыслов уж точно должно родиться нечто невообразимо гадкое, нечто кошмарное, жестокое, нечто омерзительное, от чего можно ждать лишь войн, убийства и страданий. Водоворот крови и семенной жидкости плещет, пшикает и пенится. Из прибоя морской пыли и молок порождения появляется макушка, затем лоб и все лицо. Но что же это за лицо? Лица прекраснее не возникало в мироздании и не возникнет. Не просто красавица, а сама красота поднимается, полностью вылепленная в пене. По-гречески «из пены» звучит примерно как «Афродита». И таково имя той, что являет себя в плеске и брызгах. Она стоит в громадной раковине моллюска, робкая, нежная улыбка играет у нее на устах. Неспешно сходит Афродита на песок Кипра. Там, где она ступает, распускаются цветы и взмывают вихри бабочек. Вокруг головы ее вьют круги птички, поют в радостном упоении. Безупречная любовь и красота привели ее на землю, и мир изменился навсегда. Римляне прозвали ее Венерой, и ее рождение и прибытие на пески Кипра в раковине моллюска лучше всего запечатлены на великолепном полотне Боттичелли, которое, однажды увидев, уже не забыть. Предоставим Афродите обживаться на Кипре и вернемся к Кроносу, который отправляется в обратный путь из недр Тартара.